Глава 4. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура 4. 8. Нижний уровень. Некоторое время назад. Ну и куда меня занесло? И почему я вообще тут оказался? Так, 6. Уровень я проскочил. Сейчас нахожусь на 8. Нижнем уровне. Что у нас тут? В основном это жилой уровень, лишь дальше какие-то офисные помещения да небольшая зона отдыха. Ну а так, ничего интересного. Не понял, от чего я тут забыл. В большинстве своем вокруг обычные люди, хотя точно я заметил несколько достаточно сильных магов, по крайней мере, так говорила их метрическая матрица. Однако подобного типа матриц я еще не встречал, а значит и среагировать на них не мог. Разве что как на сильных магов, которые собрались все в одном месте. Однако причина может быть и в том, что их, как и наш департамент, кто-то другой обеспечил служебным жильем. Вот они и живут в одном коттедже все вместе. Дома тут достаточно большие, так что те 8 магов в нем могут свободно разместиться. Поэтому тут ничего необычного, хотя нет, необычное есть. Селиция, да и Араш говорили, что магов на станции немного, и все они сосредоточены у нас в департаменте. А значит, это могут быть или приезжие, ну или Араш чего-то не знает, правда, в это верится с трудом. Ну или моя интуиция и подсознание не ошиблись, и тут и правда что-то сильно не так. Тем более это единственное, что выделяется во всем этом секторе станции. Кстати, а ведь я сюда приполз с более верхних уровней, а эти маги находились именно тут, и, похоже, никуда перемещаться не собирались, и до этого находились тут же. Так что заметить их раньше я не мог, значит, версия магов отбрасывается. Непонятно, необходимо искать что-то еще, но вот что? Я опять просматриваю уровень на пределе своих возможностей. Однако ничего другого, необычного, кроме этих самых магов, я тут не замечаю. Так, стоп, мысленно притормозил я себя. А почему я вообще оказался, вернее, остановился и замер на этом уровне? В этот момент встрепенулась моя интуиция, намекая на то, что я, наконец, стал думать в нужном направлении. Да потому, идиот, сам себе я выдал умственного пинка, что та причина, по которой ты оказался на этом уровне, тут еще не появилась. Верно, молодец. Пирожок на полке уже мой и практически съеден. Думаем дальше. Почему на этом уровне могло не оказаться тех, кто и является причиной моего появления тут? Да тут все еще проще. Я быстро просматриваю лог и карту своего предыдущего маршрута. Жаль, что туда не попадают те факты, на которые и среагировало мое сознательное-бессознательное. Ага, вижу. Я проскочил верхний уровень так быстро, что те, кто и мог привлечь мое внимание, еще сюда просто не дошли. Я там воспользовался каким-то скоростным погрузочным лифтом, а не стал идти, как все нормальные люди, через основной гравитационный подъемник между уровнями. Теперь понятно, почему я сижу именно в этом техническом туннеле, проходящем под самым потолком. Отсюда я контролирую ту часть уровня, где сосредоточено большинство переходов, как ведущих на этот уровень откуда-то с других, так и ведущих из него куда-то дальше. А значит, и этот уровень может быть не конечной целью моего путешествия. Я лишь дожидаюсь тут тех, кто и привлек мое внимание, и скоро они уже должны были тут появиться. Тогда ждем появления. И уже буквально через несколько минут я понял, что же меня могло так сильно заинтересовать и привести сюда? 6 вампиров, передвигающиеся в сопровождении людей, явно сразу обратила на себя мое внимание. Теперь вопросов о том, а почему же я тут оказался, у меня не было. Вон она, моя цель, двигается вперед. И, кстати, направлялись они как раз к тому самому месту, где и находились эти гипотетические маги. Что-то этот расклад мне переставал нравиться в любом случае. Если эти маги — сообщники вампиров, и уж тем более, если они их пленники, тому есть несколько причин, но основная заключается в том, что не хочется мне, чтобы на фоне грядущих событий вампиры получили себе такое мощное подкрепление в лице этих магов или как отдельных боевых единиц, ну или на крайний случай в качестве обычных батареек и поставщиков ментальной энергии. А потому я все по тому же верхнему ярусу, куда до этого перебрался из технического туннеля, пока следил за вампирами, двинулся дальше вслед за ними. «Черт, как бы подобраться к ним поближе?» — задался я вопросом. И тут в моем сознании выплыло простое плетение, подброшенное знаниями Иилы. Спасибо тебе, моя ледяная стихия, которым можно было сейчас воспользоваться. Засечь его было практически невозможно, так как оно не тратило ментальную энергию на свое воспроизведение. При этом оно создавало некое подобие воздушной линзы, вернее шара, который позволял сквозь него осматривать удаленную местность более детально. К тому же, что для меня было еще более важно, через него было все прекрасно слышно. Этот воздушный шар служил идеальным мембранным микрофоном. Дополнительным плюсом являлось и то, что им можно было управлять, двигать вперед и назад, вверх и вниз, одним усилием мысли. Требовалось лишь представить то место, куда он должен был переместиться. В этом же заключался и главный минус. Плетение работало только в пределах прямой видимости, а поэтому, недолго думая, я и воспроизвел его. Мне необходимо было знать о том, что там происходит. Восьмой нижний уровень. Один из жилых коттеджей. Некоторое время назад. «Господин Сал», — произнес пухлый, невысокий человек, обращаясь к высокому, крепкому и поджарому мужчине. «Мы уже практически пришли. Те, кого мы хотели вам показать, находятся там», и человек указал рукой куда-то по направлению их движения. «Это странные существа, но они полностью соответствуют вашим запросам. Они разумны и ментально активны. К тому же на них среагировал тот артефакт, что вы нам выдали». Мужчина неторопливо кивнул. «Если все так, как ты говоришь, то получишь по стандартному тарифу». «Я на это и рассчитывал, господин Сал», — радостно закивал головой толстяк. «Не переживайте, я сам проверял их с помощью вашего артефакта. Хоть я и не такой сильный ментооператор, как вы», — в этом месте мужчина как-то незаметно усмехнулся, «но могу и сам без труда активировать ваш подарок. Мне в этом деле не нужны помощники, а потому столь ценную вещь я предпочитаю не доверять никому. Так что я всех проверил самолично». «Молодец», — кивнул ему головой в ответ шедший рядом с ним собеседник. «Тебе это зачтется. Я передам боссу, кто именно отличился в этот раз. Он уже давно присматривает себе управляющего на одну из наших станций. Возможно, он более внимательно присмотрится именно к тебе». Последний мужчина, тот, кого и называли господин Сал, выделил особо. «Я на это и не рассчитывал», — забормотал пухлый. Но в это верилось с трудом, так как по его лицу отчетливо читалось обратное. Именно этого он и хотел, чтобы этот незримый босс наконец узнал о его существовании и оценил по достоинству его руководящие и управленческие качества и достоинства. Между тем мужчину, сопровождавшего пухлого человека, заинтересовало другое. «Вы скрыли информацию о таком ценном объекте, на который наткнулись?» Тут пухлый человечек слегка замялся перед ответом. Мужчина заметил это и перевел на него взгляд жестких и ничего не выражающих глаз. «С этим есть какие-то проблемы?» — спокойно спросил он у пухлого, которого от этого спокойного и, казалось бы, совершенно ничем ему не угрожающего голоса бросило в мелкую дрожь. «Господин Сал», — зачастил он, — «это не наши поисковики наткнулись на их планету. Мы нашли их у наших партнеров». И, заметив сузившиеся глаза слушавшего его человека, пухлый еще быстрее затараторил: «Но они уверили нас, что это не разовая партия. Они на какой-то из планет где-то тут устроили свой постоянный форпост. А те существа как раз и есть местные туземцы. Они знали про наш интерес к интересным экземплярам и привезли их пробную партию. И что меня удивило, все привезенные дикари полностью подходят нам. Именно поэтому я выкупил их сразу и решился побеспокоить вас». «Понятно», — протянул мужчина. «Подходят, говоришь?» «Да, да», — закивал головой толстяк. «Ладно», — вроде бы все так же спокойно сказал ему в ответ Сал. Но при этом сам толстяк облегченно вздохнул. «Если все, как ты и говоришь, нам нужно будет связаться с этими твоими партнерами». И тут он резко посмотрел на него. «Ты им не говорил, что работаешь на нас?» «Нет, что вы!» — удивленно посмотрел на него Пухлый в ответ. «Я говорю, что это нужно для моих деловых партнеров, таких же, как и они. Но никогда не упоминаю никаких имен. Вы же знаете меня». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Впредь старайся связываться со мной только через тот переговорный артефакт, что я тебе выдал. Его невозможно отследить или запеленговать. Про нейросеть забудь». «Понял», — вполне серьезно кивнул головой в ответ Пухлый. Собственная безопасность беспокоила его едва ли не больше всего. А если господин Сал говорил, что это необходимо, то так и нужно было поступать и не задавать лишних вопросов. Хотя Пухлому это и не требовалось. Он был прекрасно в курсе всех слухов, что курсировали на станции. И слухи о том, что кто-то или убирает неугодных, или подчищает какие-то засветившиеся концы, совершенно не казались ему беспочвенными. Особенно это было актуально тогда, когда он видел идущего рядом с ним всегда спокойного и уверенного в себе человека. «Мы пришли», — произнес Пухлый, показывая на небольшой и ничем не примечательный коттедж. «Они тут». Сал кивнул, и они вместе вошли внутрь. Ни один из них не заметил, как по стене сектора станции стекла практически незаметная тень, растворившаяся в полумраке заднего входа в это же здание. Восьмой нижний уровень. Один из жилых коттеджей некоторое время назад. «Неужто это именно тот самый Салвас, упоминание которого я уже встречал несколько раз? По крайней мере, имя совпадает точно, и он вампир. Так что будем считать, что я не ошибся. Дальше, что интересного я вынес из их разговора? Да все просто. Какие-то партнеры этого Пухлого, а скорее всего это обычные пираты, нашли на одной из планет целую расу потенциальных магов, да к тому же и достаточно сильных. Коль первые 8 попавшихся особей оказались магами. И что плохо, как я понял из их разговора, эти пираты там уже сумели развернуть, скорее всего, стандартный стационарный форпост. Если это что-то армейское, а не относящееся к колонистам, хотя и у тех тоже защита неплохая, то закрепились они на той планете так, что их оттуда только несколькими тяжелыми крейсерами выковырять можно будет. И то не факт, если они не идиоты. Но что еще хуже, если не перекрыть этот ручеек поставок таких вот магов для вампиров, то им, возможно, и спалоты-то не понадобится. И это плохо. Все может значительно ускориться и выйти из-под того условного контроля, что сейчас есть. А значит, работаем. Первое, необходимо выбить этого вампира. Второе, свалить Пухлого и допросить его. Третье, выйти на его партнеров и их форпост. Четвертое, не дать им самим установить хоть какие-то контакты тут на станции или с кем-то еще. Вампиры есть не только тут, да и толпа потенциальных магов может заинтересовать не только их, например, тех же агарцев. Дальше, и это пятое, придется работать уже по мере поступления информации. Но поставку этих пленников, возможно, придется перекрывать коренным образом, уничтожая все суда, покидающие ту планету. Если они развернули армейский форпост, то без значительных сил его не взять. Но вот изолировать планету будет вполне по силам, если, конечно, постараться это сделать. Но сначала необходимо выяснить, а где она, собственно, находится. И не дать этому Васу сообщить своим о ее существовании. Сейчас он, скорее всего, проверяет просто поставку потенциально интересного для них товара. Вот нужно все так и оставить. Кстати, не зря он говорил об осторожности. Вампиры со своей стороны стали больше заботиться о собственной безопасности. Отсюда такие меры предосторожности, как специализированный артефакт для организации связи. Но что еще более важно, он задался вопросом о том, а не упоминал ли Пухлый о собственной связи именно с ним. А это значит, что он готовится к возможным провокациям и ловушкам с нашей стороны. Вот и выход из положения. Нужно все представить так, будто Сала как раз и заманили в ловушку. И сделал это именно этот Пухлый. Получается, его трупа тут не должно быть, как и пленных магов. Теоретически, они и есть та самая группа захвата, которая будет брать вампира. Надо бы только понять, кто эти существа и куда мне их потом деть. Не пересылать же всех креатам. Но что поделаешь, это пока те единственные существа, кому я могу безоговорочно доверять на станции. Да еще и с полоты, но с ними сложнее. Так что именно креаты. Ладно, буду решать проблемы по мере поступления. Пока же передо мной стоит захват и допрос Пухлого, уничтожение вампира, ну и по возможности его допрос. Так что вперед. И я начал спускаться по какой-то трубе вниз. При этом даже сам не обратил внимания на то, как перешел в режим незаметности, который мне достался от вампиров теней. Оказавшись внизу, я быстро проскользнул к задней двери, ведущей в здание. Ну и где их хваленая безопасность, даже удивился я, когда понял, что дверь вообще-то даже не заперта. Иду дальше. Все вампиры и люди, кроме того самого Сала и Пухлого, остались тут, в холле. А вот он спустился куда-то вниз. Черт, могу не успеть, если он сообщит о пленниках сразу. Или... Да в любом случае нужно первым делом снимать его, а потом заниматься теми, кто тут наверху. Даже если кто-то и уйдет, нападение произошло из подвала дома. Все будет выглядеть именно как подстроенная ловушка. А потому кого-то из вампиров придется отпустить. С людьми проще. Я их уже контролирую через метрические матрицы. Паралич я им устрою без проблем, так что они замрут тут, наверху. А вот с вампирами кого-то из них нужно спугнуть и сделать это так, чтобы он точно отсюда свалил. А вот остальные должны погибнуть в кровавой бойне. Но как бы сделать так, чтобы они не все сбежали? Пока размышлял над этим, прошмыгнул мимо них на первый этаж. Так, кстати, всех людей, кроме самого Пухлого, тоже можно положить тут. Так все будет выглядеть более правдоподобно. Подлый толстый предатель слил всех своих, не пожалев никого из них и не дав им даже единственного шанса. А сам, получив свои деньги, ну или на что он там поведется, по их мнению, свалил отсюда. И все верно, ведь кто-то из них мог что-то знать или о чем-то догадываться. Тогда людей еще надо бы и зачистить, в смысле обнулить, и выжечь нейрооборудование, чтобы еще больше было похоже на работу параноика, помешанного на собственной безопасности. А именно таким мне почему-то и показался этот пухлый толстяк. Странная темная каменная комната. Неизвестно где и когда. Краха боялась всего случившегося. Она видела силу этих странных и безжалостных лииров, что жили в большом и странном металлическом блестящем доме непонятной слегка приплюснутой формы, который вырос буквально за одну ночь прямо посреди леса на одной из полян недалеко от их поселения. Ее отец вместе с остальными главами совета, еще не зная о темной сущности этих страшных существ, пошли к тем, кто вышел из дома, чтобы завязать дружеские и торговые отношения. Но вместо этого их всех схватили. Вернее, схватили лишь восьмерых, тех, кого не стали убивать. А остальных... И на щеки молодой гоблы скатились несколько слезинок. «Папа, брат!» — тихо прошептала она, вспоминая случившееся. Как они оказались тут, Краха не знала. Она лишь видела, что на нее навели какую-то странную небольшую палку, а потом темнота, сопровождающаяся сильнейшей болью во всем теле. Очнулась она так же, как и все остальные, уже будучи прикованной к стенке, в странной небольшой клетке, как какое-то животное. Краха хотела воспользоваться своими способностями, чтобы подлечить себя и снять до сих пор мучающую ее боль, а также помочь в этом остальным, но у нее ничего не вышло. Девушка не смогла воспользоваться своими способностями. Она чувствовала наличие пра в своем магнетическом поле, но та перестала подчиняться ей. Будто что-то встало между нею и ее способностями к магии и управлению пра, отрезав ее от них. Это же ей сказала и старая шаманка, что тоже вместе с главами совета должна была присутствовать на переговорах для знакомства с их возможными соседями и союзниками. Но главное, с магами Лииров, и потому попала в плен. Краха же оказалась там, на этом совете, по той простой причине, что она являлась и дочерью вождя их небольшого племени, и единственной ученицей пожилой шаманки. Та должна была представить ее магам Лииров. Они поддерживали с недавних пор связи с ближайшим княжеством Лииров, и те обещали выстроить тут один из своих городов, и надеялись заключить мирный договор и с этими неожиданно появившимися здесь новыми соседями. Ведь, по сути, делить им было нечего. Никто из их совета не предполагал, что все так обернется, и что эти другие Лииры окажутся настолько коварнее и опаснее тех, с которыми им раньше приходилось иметь дело. Их наблюдатели видели, что Лииров в появившемся доме на самом деле не так и много, не больше 20 существ, так что особой угрозы они не должны были представлять. По крайней мере, так они думали до тех пор, пока не встретились с ними лицом к лицу. Хотя они и подготовились к возможной засаде и организации обороны, призвав на помощь нескольких духов, но тем не менее гоблы, прибывшие к Лиирам, оказались полностью не готовы к тому, что произошло дальше. Те, пользуясь какими-то магическими жезлами, в мгновение ока уничтожили большую часть из тех, кто пришел поговорить с ними. Не помогла даже защита духов, которую старались удержать Краха и ее наставница. И вот сейчас они заперты в этой странной комнате, как будто созданы из непонятного серого камня. Только вот Краха была более чем уверена, что это не камень, но и не дерево или кость. Она была уверена, что это что-то неживое. Силы духов в этом веществе совершенно не ощущалось. Между тем ее наставница подобралась к ней поближе и попыталась рассмотреть уже ее. «Нет, не получается», — горестно сказала пожилая шаманка, а потом добавила, «нас как-то смогли лишить наших способностей, не отобрать их, а запретить ими пользоваться». После чего оглядела уже всех остальных, находящихся в комнате гоблов, и показала Крахе на ее шею. «Думаю, все дело в этом». Оказывается, она показывала не на шею молодой шаманки, а на какой-то тонкий ошейник, надетый на нее. Сама Краха до этого даже не обратила внимания, что на нее сейчас надето что-то подобное. И только посмотрев на шаманку, заметила, что и у нее на шее есть какая-то темная, непонятная, похожая на кожаную полоска. После чего наставница девушки показала на остальных. Правда, такие есть и у других, но они не шаманы. Видимо, этого не знают те, кто нас захватил, а потому они перестраховались и решили не рисковать. Ведь силу призванных нами духов они не заметить не могли. Первые несколько их огненных копий магический щит, созданный духами, сдержал. Или... И она вновь оглядела соплеменников, которые понуро сидели у противоположной стены. Они знают гораздо больше о нас и о том, что в каждом из тех, кто здесь находится, есть хотя бы крохи пра. Именно поэтому нас и выбрали. Девушка удивленно посмотрела на остальных гоблов. Тут были в основном воины и советник ее отца, старик Курк. «Да», — немного подумав, ответила Краха. «Ведь и Курк когда-то был шаманом, хоть и не слишком сильным». «Знаю», — ответила ее наставница. «А вон его внук, и она показала на одного из воинов. В нем, возможно, тоже течет его кровь и его сила». Но молодых мужчин никогда не привлекал путь познания силы духов, и она уже более внимательно присмотрелась ко всем остальным. «Так я и думала», — наконец произнесла пожилая шаманка. «У всех из них были в роду шаманы или ведуны. Неожиданно со стороны двери, через которую им раз в день приносили какую-то странную еду, похожую на непонятную кашу, и стакан воды, раздался шум. «Еще рано для того, чтобы нас кормить», — что-то прикинув, произнесла пожилая шаманка. «Значит, они пришли не просто так». И, серьезно поглядев в глаза Крахи, добавила: «Крепись, девочка. Возможно, они пришли за нами». Двери открылись, и в них вошли двое. Один из вошедших был совершенно нелепый Лиир. Краха даже не представляла до того, как она его впервые увидела, а было это, похоже, несколько дней назад, что такие бывают. Впервые он появился в сопровождении тех, что захватили их в плен. Этот толстый Лиир осмотрел их, потом опять была та самая палка, вспышка боли, и в следующий раз они уже очнулись прикованными здесь, в этом непонятном помещении. Но сейчас этот толстяк был не один. Краха давно уже поняла, что это не те лииры, которые жили рядом с ними, это кто-то другой. Они лишь похожи внешне, как гоблы с равнин на горных гоблов. Так вот и сейчас, пришедший вместе с толстяком, совсем не был похож на него. Но и на тех, кого гоблы считали лирами, он также похож не был. Грубые и жесткие черты лица, равнодушный и холодный взгляд, но главное, Краха чувствовала в нем наличие пра. «Маг!» — прошептала она. Пришедший же равнодушно осмотрел их всех и что-то сказал толстяку, который прямо засиял от его слов. Сам же этот второй лиир, который и не лиир вовсе, спустился вниз и присмотрелся сначала к Крахе, а потом к ее наставнице, после чего он кивнул каким-то своим мыслям и указал рукой в их сторону, а потом еще и что-то резко произнес, обращаясь к толстяку. Этот лиир быстро закивал своей головой и кинулся к двери, чтобы выполнить явно какое-то выданное ему поручение. Девушка, только взглянув в глаза этого неизвестного, с жестким лицом и холодным взглядом поняла, что тот хотел забрать именно их с наставницей с собой, и что это ничего хорошего им не принесет. А потому она сжалась и постаралась отползти немного назад, прижавшись спиной к стене. Но неправильный лиир лишь равнодушно окинул ее взглядом и обернулся к двери. Он был явно недоволен задержкой, однако толстяк все еще не появился. Видимо, маг хотел поторопить его и сделал шаг по направлению к двери, как вдруг настороженно замер и стал оглядываться вокруг. Но что он хотел заметить, Краха не понимала. Кроме них самих и его, никого в этом помещении не было. Так девушка думала до тех пор, пока этот нелиир неожиданно не отлетел к стене. Но не успел он еще упасть на пол, как возле него прямо из воздуха появилась темная фигура, склонившаяся над ним. Краха заметила лишь слегка размытое движение, после которого тело на полу окончательно обмякло. Неизвестная темная фигура между тем поднялась и повернулась в сторону изумленно смотрящих на нее гоблов. И как только Краха увидела лицо, до этого скрытое капюшоном, так сразу его узнала. «Белый шаман», — тихо произнесла она, глядя на того неправильного лиира, что когда-то спас молодую шаманку от охотников из соседнего племени гоблов, пробравшихся к ним в одну из ночей и похитивших ее и других девушек и женщин. «Привет!» — посмотрев на нее, произнес этот странный шаман. При их первой встрече он, видимо, притворялся, что не знает их языка. И даже сейчас он не выглядел тем, кто способен управлять пра, Только вот девушка прекрасно помнила, как его фигура буквально соткалась из воздуха несколько мгновений назад. О такой магии она никогда не слышала. Неправильный лир, неправильный шаман, неправильная магия, только и подумала она. Между тем шаман, всмотревшись в ее лицо, улыбнулся и добавил: «Давно не виделись», после чего направился было к ней, но остановился и посмотрел куда-то наверх. «Хотя нет, посидите-ка пока тут, скоро вернусь». И, развернувшись, он пошел в сторону выхода. Шаг, и этот шаман должен был покинуть ту комнату, где их держали, оказавшись в каком-то коридоре, но вместо этого он просто растворился в воздухе и уже ничего не напоминало о том, что тут только что был кто-то еще. Краха все так же пораженно продолжала смотреть в проем так и оставшейся открытой двери. Но теперь страха в ее груди не было. Она вновь встретила того странного лиира, который уже однажды до этого спас ее, когда ей угрожала опасность. И почему-то она была уверена, что он сделает это вновь. Слишком странным и необычным был этот лиир, даже среди таких же, как и он, других лииров. Восьмой нижний уровень. Один из жилых коттеджей. Спустя несколько минут. «Все, я на месте. Вампиры пухлые, а также все пленные, как я понимаю, маги, в комнате передо мной». Из комнаты раздался голос Пухлого. «Это они, господин Сал!» Видимо, в этот самый момент он указал на магов. «И на всех реагирует ваш артефакт!» «Да, я вижу. Молодец, ты меня порадовал. Я сообщу о твоем старании нашему боссу». «Буду премного благодарен, господин Сал!» Раздался униженный голос толстяка. «Жду, может, будет еще что-то интересное, но нет, а поэтому я уже собираюсь идти внутрь», как вновь раздается спокойный голос второго мужчины. «Эти две явно их женщины, и они наиболее сильны, как маги, я их заберу уже сейчас. За остальными подойдут мои люди примерно через час. Подготовь их к отправке». «Да, господин Сал», — ответил Пухлый, — «сейчас я быстро вернусь». «Я не подумал, что вы захотите забрать кого-то сейчас. Ключи от кандалов я оставил у себя в кабинете. Минуточку. Заодно я предупрежу ваших людей, чтобы они спустились к вам сюда и забрали этих рабов». «Хорошо», — раздался спокойный голос. «Я подожду». И я расслышал, как в комнате передо мной раздались быстрые шаги. «Вот он, идеальный шанс. Они сейчас разделятся, и вампир не увидит, как я вырублю этого толстого. Потом можно будет заняться и им самим. Хорошо, жду. Правда, перед этим отхожу немного назад. Так, вот двери полумрачного подвала, и почему они всегда в таких помещениях экономят на свете, открываются, и из них быстро выскакивает толстяк и семенит в сторону лестницы». «То, что нужно. Его я могу отключить через метрическую матрицу, что и делаю, быстро обнулив пару параметров». Толстяк в мгновение ока падает парализованной тушкой на пол. Чем хороша работа с матрицами? Эффект мгновенный, никакой инерции или постэффектов. Должно парализовать, парализует мгновенно. Быстро подхватываю тело под руки со спины, чтобы оно не грохнулось о пол и шум не спугнул вампира с его чутким, они все-таки ночные существа, как я понял, слухом. Укладываю тело толстяка лицом к стене. Без сознания пробудет еще около часа. Этого времени мне более чем достаточно, так как, скорее всего, боевики вампиров тут могут оказаться раньше. Но я надеюсь на то, что меня самого и тех магов, что сидели запертыми в подвальной камере, уже к тому моменту здесь не будет. Проверив лестницу и оставшихся наверху людей и вампиров, возвращаюсь к дверям камеры. Ага, вижу, что вампир засуетился. И направляется он сюда к выходу, хотя зачем? Мог бы связаться с толстяком через нейросеть. Хотя и я оглянулся в коридор назад. Может быть, и связался, но тот ему просто не отвечает. Тогда, чтобы все успеть, пора начинать действовать. Хорошо, что этот толстяк оставил открытыми двери. Проскальзывая внутрь, вампир как раз направляется ко мне, и я, подключив глушилку, погружаю все это здание в мертвую зону, где не работает связь со станцией. Это чтобы наверняка, констатирую я, глядя на то, как он замер на месте и начал медленно поворачиваться. Понял, что находится под колпаком, и достаточно быстро догадался, что глушилку никто не станет включать просто так. Ага, очень удобный момент. Он подставил под силовой удар с выбросом энергии одной из своих уязвимых точек. При атаке в эту область противника должно сильно дезориентировать. Сработать так гораздо проще, чем пытаться взломать его метрическую матрицу. Шаг вперед, удар, и Сал отлетает к стене. Даже сам не ожидал подобной силы удара и произведенного эффекта. Вроде и вложил в удар всего лишь немного ментальной энергии. «Вот идиот!» — мысленно стукнул я себя по лбу. «Ты сейчас и сам стал значительно сильнее из-за этого непонятного преобразования мышечных и костных тканей, ведь убедился уже в этом. А удар, усиленный магией, вообще теперь можно использовать как таран. По своей мощи он вряд ли будет очень уж ему уступать». Параллельно с размышлениями я сделал стремительный рывок вперед и до того, как тело вампира успело коснуться пола, нанес ему два удара, отключая его сознание и нарушая работу его нейросети. Все, проверяю прогноз, выданный нейросетью. Придет в сознание через 40 минут. Дополнительно, в связи с разрушением некоторых элементов нейросети, полноценной личностью этому вампиру уже не стать. Ну да ладно, это не моя беда. Теперь надо работать дальше. Поднимаюсь от лежащего на полу тела. И, наконец, вспоминаю о тех магах, что также находились тут. Как-то во время атаки я на них сразу не отреагировал, так как интуиция подсказала, что они не представляют для меня в текущий момент опасности, и отсекла их как не влияющие на дальнейшее развитие ситуации посторонние факторы. Теперь же я о них вспомнил. Удивление, связанное с моим появлением тут, исходящее от них, трудно было не заметить. «Ну и кто тут у нас?» — с этой мыслью я разворачиваюсь в ту сторону, где они и сидят. «Хм, неужели?» — я приглядываюсь к изумленно смотрящей в мою сторону знакомой мне мордашке. «Неужели это те самые гоблины, которых я когда-то встретил на планете?» — думаю я, глядя на невысокое существо, замерзшее у стены. «Белый шаман!» Как ответ на мои мысли раздается удивленный голос молодой шаманки, которая когда-то наградила меня странным зрением. И что удивительно, я на это раньше не обращал внимания, но только теперь понял, вспомнив те события. Хоть преобразователь в мире Даага и не заметил этих моих способностей и не указал на них, я думал, что лишусь этого своего неожиданного подарка. Но, как оказалось, это было не так. Я как видел чуть лучше, чем раньше, так и продолжал видеть сейчас. И отсюда следует удивительный вывод. То внедрение слабого духа в мои глаза, что провела шаманка в качестве своей благодарности, прописалось во мне еще тогда на метрическом уровне, и эту мою способность после этого уже невозможно было изъять. «Привет», — произнес я, все еще удивленно рассматривая молодую девушку Гоблу, которая не отрывала от меня взгляда своих огромных глаз. Тут же рядом с нею, если я не путаю, сидела и та самая пожилая шаманка, которая тогда накормила меня странным органом из убитой мною кошки. После съедения его я почему-то стал чувствовать магические энергии. «Давно не виделись», — улыбнувшись, сказал я им обеим и уже двинулся в их сторону, чтобы отцепить от стены и освободить от тех цепей, которые были на них надеты. Но тут о себе напомнили остальные вампиры, оставшиеся где-то наверху. Они хоть и не заметили, что часть здания накрыла полем глушилки, но вот, видимо, то, что не могли связаться с их командиром, их стало напрягать, а потому они зашевелились, и двое из них направились в сторону лестницы, ведущей сюда в подвал. Так что пока займемся остальными противниками. Хотя нет, посидите-ка пока тут. Скоро вернусь, — говорю я гоблам. А сам быстро выдвигаюсь к двери. Нужно перехватить вампиров еще до того, как они успеют передать сигнал опасности. Хотя можно теперь перетащить и глушилку вместе с собой на новое место. Так и сделаю. Отключаю ее и выдвигаюсь к ним навстречу, по пути переходя в режим незаметности. Вот удобное место, они пройдут мимо меня, и если перехватить их тут, то они не заметят лежащего в коридоре чуть дальше за поворотом Толстого. Ага, вот и мои противники. Активация глушилки и два быстрых удара, слившихся практически в один. Добавление ментальной энергии увеличивает не только силу, но и в значительной мере скорость. Раньше мое сознание значительно опережало то, что могло ему предоставить тело. Сейчас эта разница несколько сократилась. Так что на пол падают два уже мертвых вампира. Хорошо, что они не так живучи, как говорится в наших легендах. Мне сведения от них не особо нужны. Хватит и одного пленника, этого Сала Васа. Думаю, он мне много чего сможет сообщить. Оба противника завалились очень удачно, и со стороны лестницы, будь кто сюда заглянет, их не видно. Так, теперь вновь отключаю глушилку и поднимаюсь наверх. Мне необходимо выбрать ту жертву, которая сможет отсюда сбежать и сообщить об устроенной тут засаде. Тогда якобы выдуманных магов вампиры не будут искать, посчитав их обычной приманкой, чтобы заманить Васа. И это даст нам небольшую отсрочку по времени. Правда, в этом случае они примутся разыскивать тех, кто и устроил эту самую ловушку на них. Но тут ничего особо критичного. Они и так пытаются выйти на нас. А так для этого поводов у них будет еще больше. Теперь, после того, как я увидел, что же за магов на самом деле держали в подвале этого коттеджа, причин сбить вампиров с правильного следа у меня стало еще больше. Ведь в случае, если у меня ничего не выйдет, этот самый след выведет их прямо к сполотам, вернее, лиирам, которые живут на планете. Проверяю оставшихся вампиров. Но чего все они такие параноики, мысленно спрашиваю сам у себя. Даже малейшей бреши, чтобы взломать их метрическую матрицу, нет. Мне просто стало интересно, какие условия существования заставили их так ее уплотнить и защитить, что она стала настолько непробиваемой даже у обычных особей, не говоря уже о магах, таких как лежащий в подвале Сал Вас. О, мысль о магах натолкнула меня на одну идею, но мне необходим кто-то из тех, у кого есть хотя бы чуть более средние способности к магии. И один такой нашелся. Вот ему, похоже, и повезло. Восьмой нижний уровень. Один из жилых коттеджей. Некоторое время спустя. «Галт!» — обратился один из охранников мужчины, перед которым лебезил толстяк, к другому, но почему-то произнес он его имя вслух, хотя мог связаться с ним и через нейросеть. Что-то не так, и он начал озираться вокруг. «В чем дело?» — посмотрел на него второй, тот, кого и назвали Галтом. Люди их поставщика смотрели на заговоривших охранников в удивлении. Они впервые слышали, как подчиненные Васа разговаривали при посторонних вслух. Но именно это и заставило второго охранника отнестись к этому серьезно. «Я не могу связаться с боссом и двойкой проверяющих, что ушли вниз, и не смог достучаться до тебя. Все время приходит ответ, что ты не в сети», и немного помолчав, он негромко сказал: «Проверь теперь ты». Сам же он вытащил бластер и, взяв под контроль все помещение, стал настороженно смотреть в сторону лестницы, ведущей в подвал. Галт кивнул головой и на мгновение замер. «Засада!» — только и успел крикнуть он, как всю комнату накрыло полем глушилки, перекрывающим связь с сетью станций. И именно в этот момент что-то мелькнуло за его спиной, и обезглавленное тело Галта отлетело в сторону как раз отвернувшегося охранника, который первым заметил что-то неладное. Он почему-то подумал, что опасность будет угрожать со стороны лестницы, но ошибся. Удар, и его руку, сжимающую рукоять бластера, перерубает где-то в районе локтевого сгиба. Еще мгновение, и вместе с падением обрубка руки на пол Валятся и все люди, находящиеся в помещении. «Тут маги!» — пересиливая боль, закричал охранник, потерявший руку. «Активируйте защиту!» Договорить он не успел. Мощнейшим ментальным ударом его швырнуло в сторону двери. Но из-за того, что удар был настолько силен, его тело выбило двери, и охранник оказался на улице, вылетев туда вместе с дверью. Пару мгновений он пытался подняться, голова кружилась. Все тело ломило от сильнейшего удара. Охранник перевел взгляд в сторону здания, которое только что покинул. Но там внутри, похоже, все уже было кончено. Он лишь успел заметить несколько мелькнувших в проеме теней и то, как еще один из охранников свалился у порога здания, вывалившись из него. «Нужно предупредить кого-нибудь в совете клана об устроенной на нас засаде», — понял он, и это был не страх, а целесообразность. Раненый своим он никак уже помочь не мог, да и некому там было помогать, все убиты. В этом он был уверен. Он собственными глазами видел, как там внутри было все хорошо организовано и продумано, но главное, он должен был сообщить главам кланов о том, что на них кто-то открыл охоту. И раненый Карлонг осторожно пролез в какой-то технический туннель и скрылся с территории уровня, а за его действиями из полумрака помещений наблюдали внимательные глаза молодого парня, практически незаметного на фоне темной стены. Восьмой нижний уровень, один из жилых коттеджей, примерно тогда же. «Вот он, этот маг!» Ко мне пришла при взгляде на их практически идеально защищенные метрические матрицы такая вот интересная идея. И Ила, хоть в этом и не была достаточным экспертом, но она все-таки какое-то время изучала в своей академии курс, посвященный проклятиям. По сути, это плетение постоянного или очень продолжительного действия, которые подспудно действуют именно на метрическое поле, изменяя только какие-нибудь строго определенные его параметры. Обычно это приводит к различным болезням или недомоганиям. И это наиболее часто распространенные типы проклятий, называемые порчей. Такие параметры изменить проще всего. Тут, возможно, потребуется просто внести одно изменение, и уже здоровью любого существа будет нанесен какой-то вред. Будет ли он большим или маленьким, неизвестно. Но то, что он будет, сомневаться не приходится, так как целостное состояние метрической матрицы окажется нарушено. И при постоянном изменении этого параметра состояние будет постепенно нарушаться, переходя в хроническую фазу, что и вызывает эффект проклятия. Но это лишь простейшее из того, что можно сделать. К более сложным проклятиям относятся те, что влияют на различные условные величины, такие как невезение или везение. Да, как это ни странно, но именно благодаря проклятию из любого можно сделать везунчика. Только в этом случае проклятие будет уже именоваться иначе – благословение. Но это так, лишь слова. Эти условные величины могут влиять на очень многое, но главное, они влияют на восприятие. Можно сделать так, что кто-то превратится в абсолютное зло, его полюс полярности совершенно изменится. Доброе станет злым, а злое – добрым. Но это утрировано и слишком обобщенно. Можно пойти и проще, например, повернуть привлекательность одного в глазах других. Сразу вспоминаются привороты или вообще сменить полярность интересов. Не только с мужчин на женщин, но и вообще на все, что угодно. Но мне ничего этого не требовалось, моя задача была проще, значительно проще. Мне было лишь необходимо, чтобы один конкретный индивид, постоянно обращаясь к нейросети, чтобы связаться с кем-то, вместо открытия канала просто-напросто на подсознательном уровне получал в ответ лишь одну простую фразу: «Абонент находится вне зоны действия сети». Не знаю, как она должна звучать на самом деле, но именно это и будет слышать этот самый вампир. А хотя бы слабый маг мне необходим был лишь потому, что даже если я и привяжу к нему проклятие, то оно сразу же после первого срабатывания распадется. Слишком стабильная и защищенная у них метрическая матрица. И потому, чтобы проклятие работало в отношении подобных существ, его требуется постоянно обновлять. Но не таскаться же мне постоянно с ним. И потому я нашел один интересный выход. Был определенный тип проклятий, которые относились к магическим. Иила про них не знала, с ними начали работать много позже того времени, как ее заточили в саркофаг. И разработаны они как раз были для борьбы с магами. И тут, не зная некоторых особенностей подобных проклятий, от них практически нереально освободиться. Необходимы специальные знания, которые, я не уверен, что были хоть у кого-то из вампиров. По крайней мере, среди тех, что сейчас находились тут передо мной. Особенность этих проклятий заключалась в том, что они, как пиявки, присасывались к ментальному полю мага и обновлялись с нереальной периодичностью за счет его собственной энергии. И чем сильнее был маг, тем более увеличивалась скорость обновления подобного проклятия, ведь у подобных магов и метрическая матрица обновляется значительно чаще. Вот такое проклятие я и вытащил из своей, ну, относительно своей памяти и, изменив его под нужную мне задачу, внедрил в поле выбранного вампира с задатками среднего мага. А теперь поехали. Создаем напряженность в определенной области его метрической матрицы, направив вектор заинтересованности в сторону лестницы, ведущей в подвал. Ага, вижу, что он заинтересовался. Начал переживать. Усилить напряженность. Все, клиент готов. Вот он попытался с кем-то связаться. Сработало проклятие. Еще несколько раз и опять тот же результат. Обратился к другому вампиру, чистому боевику, и попросил того проверить, сможет ли тот связаться с кем-то из тех, кто находится в подвале. А сам тем временем встал на изготовку, беря на контроль лестницу, которая и вызывала его наибольшую настороженность. Пора и мне. Очень он удачно встал. А если правильно среагирует, так еще лучше. Пропуская в свое тело немного ментальной энергии, интересно, откуда она у меня? Ведь у меня нет ментального поля, как у остальных. И организм начинает бурлить от ее переизбытка. Скользящий шаг вперед. Я еще не вышел из режима невидимки, но, к моему удивлению, ментальная область, отвечающая за его корректную работу, вполне успевает обрабатывать и адаптировать мою матрицу под окружающий фон. Так не пойдет, нужно, чтобы меня хоть немного видели. И будто по желанию поступление ментальной энергии в необходимый сектор матрицы слегка снизилось. Я стал чуть заметен. Окружающим, как мне кажется, я должен был предстать в образе большой размытой тени. Быстрый, резкий, скользящий мах рукой с зажатым в ней десантным ножом, и голова вампира отлетает в сторону. Еще один шаг вперед и перерубить руку с бластером, а то начнет еще палить по мне потом. А теперь сильнейший удар в грудь ногой, который выносит противника уже без руки за пределы этой комнаты, параллельно выбивая его телом дверь и выкидывая на улицу. Но вампир жив, что мне, в общем-то, и нужно. Теперь займемся теми, кто остался тут. Оглядываюсь, еще два вампира. А вот люди уже лежат на полу. Сработала моя закладка, превращающая обычных людей в обездвиженные параличом собственные статуи. Только вот они почему-то все решили попадать на пол. Ну да ладно, мне это особо не помешает. Шаг вдоль стены, маскировка и быстрый шаг назад. Меня опять потеряли. Я у вампира за спиной. Клинок перерубает ему шейные позвонки. Отталкиваю его в сторону второго. Тот замечает летящее в него тело и делает шаг в сторону. Правда, не туда, где я его поджидал. Но это не имеет значения. Еще раз ударом ногой подправляю летящее тело, и он уже точно врезается в вампира, на пару мгновений выводя его из равновесия. Я уже возле него. Удар и новый труп. Сняв маскировку, я специально проскальзываю напротив выбитой двери, откидывая в проем ведущий на улицу последнее тело. Его-то, а возможно и меня, должен был заметить вампир. Хорошо, смотрим, что он будет делать. Для надежности чуть усилил его чувство долга. Как ни странно, но области, отвечающие за самосохранение, у него в метрической матрице не было. Получается, если бы я не надавил на него, он бы ломанулся сюда. Что странно, мне казалось, что они параноики, а это далеко не так. Или я просто чего-то не понимаю? Хотя да, другие были совершенно иными. У того же Сала, что валяется внизу, матрица немного отличалась. Странно. Ну да ладно. Он поступил так, как и должен был. Решил предупредить о засаде, отполз куда-то в сторону вентиляционной, хотя нет, технической шахты, и, забравшись в нее, провалился на нижний уровень, даже не особо заботясь о своих травмах. Он пытался уйти отсюда как можно дальше. Ну ладно, у меня примерно 30 минут, он через это время или доберется до своих, не думаю, что посмеет вернуться к ним раньше, или у него через это время спадет проклятие, в которое встроена конструкция саморазрушения, и активироваться она должна как раз через полчаса после начала работы. Черт, значит, реально времени у меня еще меньше. Так, выдвигаюсь вниз, хотя нет, обратно пойду с гоблинами, и у меня уже не будет времени тут задерживаться. Быстро потрошу находящихся без сознания людей, а потом, стерев всю информацию о нашей встрече, добиваю их. С вампирами проще, им просто выжег нейросети и нейрооборудование. Правда, пришлось приложить ударник и к отрубленной голове, и к руке того вампира, что попался под удар самым первым. И вот теперь можно выдвигаться вниз. Первым мне по дороге попался пухлый, вытаскиваю из него все, кроме баз, деньги, связи, информацию по его контактам, а главное, как выйти на тех, кто и притащил сюда гоблинов, ну и все, что он сможет отписать нам. Быстро проглядываю найденный контакт. Мне необходимо понять уже сейчас, будет ли он общаться с кем-то, кроме этого пухлого, или нужно что-то предварительно предпринять. Правильно сделал, что проверил. Оказывается, и сам пухлый общался с пиратами лишь через их представителя, который даже не окопался тут на станции на постоянной основе, а появлялся изредка и только наездами. Вот и сейчас он через того же пухлого искал кое-какой товар, в том числе и оружие, а также через него пиратам нужны были обычные рабы, пилоты, инженеры, техники и медики, и желательно, чтобы среди них были женщины. В общем, высокотехнологичный персонал и те, кто бы мог скрасить суровые будни одиноких космических волков. Дважды за одно и то же пираты платить не собирались, а так убивали одним выстрелом сразу двух зайцев. И пухлый даже уже нашел им кого-то, только вот связаться не успел. А значит, этот посредник все еще на станции, и необходимо с ним связаться, так как сам пухлый не знал, где тот обретается. Через нейросеть, жердяя, связываюсь с посредником. «Толк!» — сразу узнал тот пухлого. «Что-то ты рано!» «Говорил, не раньше, чем через неделю найдешь все, что нужно!» И неизвестный с ожиданием замер. «Да!» — начал вдохновенно врать я. «Случайно получилось. Тот товар, что вы мне доставили, заинтересовал одного моего партнера. Ну, а я, в свою очередь, выдал ему ваш заказ. Так вот, он готов передать вам 10 ящиков армейских бластеров, а также нескольких рабов, 3 пилота, 1 медик и 2 техника. Все они женщины, захваченные им недавно. Только...» И я как бы замолчал, обдумывая, говорить дальше или нет. «В общем, они из Минматар. Это 4 пиирки и 1 креатка. Они все в ошейниках, подавление воли, но все еще сопротивляются и иногда смеют показывать свой норов. Так вот, на этой станции подобный товар держать опасно, особенно если про него прознают, и поэтому он жжет ему руки. Мой партнер готов встретиться с тобой в любое время». «И все это продать?» «По названной мною цене». Посредник на пару мгновений замолчал. «Сколько?» Я сделал небольшую паузу, будто сам еще не определился с ценой. «Он хочет 3 миллиона!» Наконец ответил я, слегка дрогнув голосом. «Ага, заметили». «Ты что, толстый, нагреть меня хочешь?» Возмутился посредник. «За такой палевый товар? Не больше 1,5!» Все, он на крючке. Если пухлый, по его мнению, попытался смухлевать, то значит, с предоставленным товаром все в порядке. А этот лишь пытался нагреть на нем руки. Но тут возмутился уже я. Надо же отыгрывать роль до конца. В памяти пухлого были цены как на пиирок, так и на креаток. К тому же я сам буквально недавно сбыл 10 ящиков бластеров. «Не наглей!» — уже вполне взвешенно ответил я. «Он просит 2,5, и это без торга, и ты знаешь стандартную комиссию». Посредник задумался, а потом, явно усмехнувшись, ответил. «Ладно, согласен на 2,750. Твою долю скину сейчас. Но с твоим партнером мы встретимся на моей территории». «Где?» «Сектор», и посредник выдал координаты сектора. «Буду там через 5 часов. Жду ровно 3. «Хорошо, я передам ему». И мы разорвали связь. Что-то не верится мне в то, что этот пират просто так отдаст такую кучу кредитов. Но главное, что мы с ним встретимся. А уже дальше будем смотреть, где они там устроились и как лучше до них добраться. Все, теперь Толстый не нужен. Тем более посредник сдержал слово, и один из счетов Пухлого пополнился деньгами. Так что перевожу остаток. После этого затираю его память, быстро выжигаю ему нейрооборудование и простреливаю голову. Как это ни прискорбно, но сейчас мы на войне, и не все законы содружества я смогу соблюдать. Теперь иду в подвал, киваю гоблинам. «Подождите несколько минут», — говорю я им, а сам подхожу к лежащему без сознания вампиру и повторяю всю процедуру полностью. Только вот его базы для меня более интересны, чем все остальное. Они маги и, судя по всему, сильные, и у каждого свои знания. Когда заканчиваю с ним, то забочусь о нем так же, как и об остальных. Ударник в затылок, а потом выстрел в голову. Теперь пора пообщаться с моими старыми знакомыми. Странная темная каменная комната, неизвестно где и когда. Белый шаман провел какой-то странный ритуал с неправильным лииром и, наконец, закончил с ним, а потом огненной стрелой, точно такой же, что была и у тех, кто захватил их в плен, прострелил ему голову. «Так», — сказал он, — «времени у нас немного, поэтому все объяснения потом. Знайте одно, вы не дома и находитесь от него очень и очень далеко». После чего он подошел к Крахе и присел напротив молодой гоблы на корточки. «Сниму эти кандалы потом, пока лишь отстрелю цепи, хорошо?» — спросил он у нее. Шаманка лишь быстро кивнула головой. Он что-то сделал со своей волшебной палкой, которая выпускала огненные стрелы. Потом прислонил ее к цепи чуть подальше лодыжки. Мгновение, и он распадается на 2 части. «Не трогай, она очень горячая», — предупреждает ее спаситель. После чего также освобождает и ее 2-ю ногу, а потом и руки. Все, поднявшись, идет к следующему гоблу. Буквально через несколько минут они уже все оказываются на свободе. «Уходим», — говорит он, показывая в сторону выхода. «А то тут скоро могут появиться друзья этих», и он небрежно пинает тело Лиира. И только тут Краха понимает, что это никакой не Лиир, а какое-то странное существо, похожее на большого куролга, летучая мышь. «Пошли!» Между тем, этот уже кажущийся более настоящим лииром молодой, а в этом почему-то Краха была уверена, мужчина выходит наружу. Остальные выдвигаются следом за ним. Он же останавливается у дверей и, поглядев на мужчин, говорит: «Это и это...» Показывает сначала нож, а потом и волшебную палку, выпускающую огненные стрелы, оружие. «Забирайте его, так вы не будете выглядеть беззащитными». Старший из воинов, пожилой гобл, с пониманием кивает головой и, быстро подойдя к лежащему телу, стягивает с того пояс с такой же сумкой, в которой у Лиира хранилось его оружие. «Наверху есть еще», — говорит белый шаман, — «вооружитесь там». После чего уже выходит в коридор, а буквально через несколько шагов они встречают еще одного Лиира, похоже, мертвого. «Это как раз тот самый Толстый. Забирайте оружие и идем», — кивает спасший их Лиир на него. К нему быстро подходит еще один воин. У лестницы они замечают еще 2 тела, а когда поднимаются наверх, то понимают, что здесь была настоящая бойня. И, судя по всему, устроил ее тот, кто уводил их из этого здания. А еще через несколько минут они зашли в какие-то туннели, по которым пробирались достаточно долго, куда-то, как показалось, Крахе наверх. И вот они стоят еще перед одним большим зданием. Несколько мгновений, и двери в него открывает четырехрукая женщина, которая удивленно смотрит на них и что-то спрашивает у этого странного Лиира. Он же лишь равнодушно пожимает плечами и указывает им на двери. «Проходите», — говорит он Крахе и ее соплеменникам, — «тут вы будете в безопасности». После чего он поднимается куда-то наверх и уже оттуда спускается вниз еще с одним четырехруким мужчиной. Показывает в их сторону и что-то объясняет ему. Тот как-то подозрительно смотрит на него в ответ. Белый шаман же, как-то странно усмехнувшись, что-то говорит ему еще раз и показывает на вполне похожую внешне на него самого девушку. По крайней мере, у нее всего две руки, а не четыре. Четырехрукий мужчина еще раз смотрит на гоблов, а потом согласно кивает головой. «Все, они согласились вас принять. Осваивайтесь пока. Они скоро подготовят для вас амулеты, которые нужно будет вставить в ухо. Это для того, чтобы вы смогли их понимать. Амулеты похожи на маленькие черные камешки, так что вы пока поживете тут. Через несколько дней я вернусь, и мы решим, хотите ли вы вернуться домой, или кто-то из вас готов остаться тут. А пока думайте и осматривайтесь». После этого он быстро махнул им всем рукой на прощание и направился в сторону выхода. «Спасибо!» — негромко произнесла Краха, глядя вслед этому странному Лииру. Тот обернулся и лишь улыбнулся ей в ответ. «Осваивайтесь!» — повторил он. «И думайте о том, что хотите от будущего». После чего вышел в двери, за которыми Краха мельком увидела какую-то огромную шагающую. Она даже не знала, что это. Но теперь она точно знала, что они действительно очень далеко от дома, и что этот странный и непонятный Лиир предоставил им шанс, которого не было ни у кого из представителей их небольшого народа. Шанс оказаться где-то там, очень и очень далеко. «Спасибо», — мысленно произнесла молодая шаманка, «но я уже сделала выбор, и выбор этот был вокруг нее». Если ей позволят, она попросит разрешения остаться тут.